Анна Князева. Молчание громче крика. День первый. Софья дотянулась до тумбочки и отключила будильник. Закрытыми глазами встала с постели и на автомате пошла на кухню. Там, сварив кофе, она окончательно проснулась и даже заставила себя съесть бутерброд. В холодильнике, кроме хлеба и колбасы, ничего не было. Ее квартира напоминала шоу-рум в офисе продаж новостроек. В ней имелось все – отличный ремонт, модные вещи и красивая мебель. Но ритм жизни был такой, что она приходила сюда лишь за тем, чтобы выспаться. Вся ее жизнь, завтраки, обеды и ужины проходили в офисе, где она работала, или в ресторанах поблизости от него. Поэтому в квартире все еще пахло ремонтом, и кое-где лежала строительная пыль. Собираясь на работу, Софья надела строгий брючный костюм, который подчеркивал все прелести ее стройной фигуры. Впереди у нее был очень ответственный день. Спустившись в цокольный этаж, Софья села в машину и выехала из подземного гаража на оживленную улицу. Там она сразу окунулась в суматоху центра Москвы. Преодолев пару пробок и несколько светофоров, через полчаса она уже вошла в приемную из своего офиса. Ее встретила секретарша. «Доброе утро, Софья Михайловна. К совещанию все готово». «Спасибо». Прежде чем пройти в кабинет, она распорядилась. «Спустись в кафе и принеси какой-нибудь завтрак». «Вам с омлетом или с оладьями?» – спросила секретарша. «Мне все равно». Через открытую дверь кабинета Софья видела, как комнату для совещаний постепенно заполняли сотрудники. По большей части это были мужчины в строгих костюмах. Они здоровались, шутили и похлопывали друг друга по плечам. Темы разговоров были одни и те же – биржевые индексы, фондовые рынки и ценные бумаги. Последней туда вошла Софья. Прикрыв за собой дверь, она сказала: «Доброе утро, коллеги. Прошу всех занять свои места. Сегодня на повестке много вопросов. Начинаем». Работа шла своим чередом, участники совещания обсуждали график презентации, докладчик излагал свою точку зрения. Именно в этот момент дверь приоткрылась, и в проеме показалась глава секретарши. «Софья Михайловна, вас к телефону». «Я занята». Та виновато продолжила. «Она говорит срочно». «Кто она?» «Тетя Маша». «Кто?» – уточнила Софья. «Ваша тетя Маша из Камышлова. Скажи, перезвоню». Секретарша покачала головой и повторила: «Она говорит очень срочно». Софья вышла за дверь и на ходу выхватила из рук секретарши свой телефон. «Слушаю». В ответ из трубки прозвучал слабый старческий голос. «Сонечка, здравствуй. Тетя Маша, давай я тебе перезвоню, ладно?» «Нет, Сонечка, лучше поговорим сейчас». «Что-нибудь случилось?» «Заболела. Боюсь, не увидимся». Тетя Маша – родная сестра отца, бездетная вдова, и Софья была для нее как дочь. «Что-нибудь серьезное?» – спросила она. 20 лет не виделись. Надо бы попрощаться». Софья замедлила шаг и удивленно переспросила: «Неужели так долго? Уже 20 лет. Прошу тебя, деточка, приезжай. У меня работа, дела. Дела никогда не кончатся, а я могу умереть. Пообещай, что приедешь, Сонечка». В голове у Софьи возник круговорот из несделанных дел, назначенных встреч и плановых совещаний. Тем не менее она ответила: «Да, я тебе обещаю». Софья, как никто другой, умела быстро решать вопросы и также быстро собираться в дорогу. Уже через несколько часов она сидела в самолете, который уносил ее в родные края. Туда, где у нее осталась прошлая жизнь. Коля, ее первая и, пожалуй, единственная любовь, милые герои юности и тот страшный случай, из-за которого родители увезли Софью в Москву. Глядя через иллюминатор в бескрайнее темное небо, она думала о Камышлове, какой он теперь. Думала о Москве, о своей карьере, которая так удачно сложилась. Думала о своем одиночестве. Жалела себя и корила за то, что так и не завела семью. До определенного момента это ее не беспокоило, казалось, все еще впереди, но время шло и ничего не менялось. К 37 годам она поняла, что все пропало и теперь уже поздно. Поздно, поздно, поздно. Прокручивая в голове свою жизнь, Софья перебирала разные варианты ее развития, пыталась понять, что было зря и что пошло не так. Где она, гений математического анализа и финансового планирования, допустила свою главную ошибку? С этими мыслями пришло щемящее чувство тоски по городу юности и трагических потрясений. С присущей ей твердостью Софья готовилась встретить прошлое. Из аэропорта Софья поехала в Камышлов на обычном рейсовом автобусе. Она смотрела на мелькавшие за окном пейзажи и думала о том, куда следует пойти и кого навестить. Когда автобус свернул в Камышлов, она, ожидая увидеть городской пляж и озеро, заметила лишь обмелевшую лужу. «Где же озеро?» – вырвалось у нее. «Спустили воду, чистят дно», – сказала сидевшая рядом женщина. «С 54-го года не чистили, давно пора». Сакраментальная фраза «Ничто не вечно под луной» много объясняла, но не уменьшала печали. Вспомнив, как в детстве она купалась в озере с дворовыми ребятами, а повзрослев целовалась на пляже с Колей, Софья поняла, что высохшее озеро стало первой из ожидавших ее потерь. На вокзал автобус прибыл точно по расписанию, она вышла из салона. Дождалась, когда водитель откроет багажник и забрала свою сумку. За спиной раздался знакомый голос. «Соня? Садкова?» Она обернулась и радостно вскрикнула. «Павел Алексеевич!» Это был Соколов, ее школьный учитель. Софья помнила его молодым, пришедшим в школу после окончания института. Теперь перед ней стоял солидный мужчина в плаще и шляпе. Он спросил. «Какими судьбами здесь?» «Приехала к тетушке. Ты, если не ошибаюсь, теперь москвичка. Уже 20 лет. Соскучилась по родному городу?» «Кажется, да». «А по школе?» «Не очень». Софья рассмеялась. «Я, знаете, никогда не любила учиться. Но все равно заходи». «Работаете там же?» «Да», кивнул Скалов. «Только теперь директором». «Поздравляю». Она подняла с земли дорожную сумку. «Давай поднесу», предложил Павел Алексеевич. «Сумка не тяжелая». «Тогда до встречи». Прежде чем уйти, Скалов напомнил. «Надеюсь, в школу ты все же зайдешь». К дому, где жила тетя Маша, Софья пошла пешком, но эта прогулка приумножила ее разочарование. Взгляд поднаторевшего в житейских перипетиях человека подмечал несовершенство и провинциальную запущенность города. Здесь все изменилось, но каждый угол и двор вызывали у Софьи множество воспоминаний. В многоэтажном доме тети Маши все осталось таким же, как 20 лет назад, даже подъездный запах. Поднявшись на 4-й этаж, Софья приготовилась к самому страшному – увидеть тетушку в беспомощном состоянии. Еще в самолете она разработала краткосрочный план действий, включавший в себя подбор хороших врачей, сиделки и, в самом крайнем случае, переезд тети Маши в Москву. Желая компенсировать 20-летнее отсутствие, Софья была готова на все. Каково же было ее удивление, когда, подойдя к квартире, она заметила на пороге румяную тетю Машу, одетую в футболку и джинсы. «В окно тебя увидела. Заходи, моя деточка». Софья вошла в прихожую, опустила сумку и уставилась на тетю Машу. «Ты вроде помирать собралась. Как видишь, вполне здорова. Выходит, обманула? Взяла грех на душу. Но по-другому ты бы не приехала. Мне и правда скоро помирать. Хочу переписать на тебя квартиру, больше оставить некому. Могла все объяснить, и я бы выбрала время. Ну, хватит», — тетя Маша заключила Софью в объятия. «Столько лет не виделись. Здравствуй. Помоешь руки быстро за стол. Я груздей со сметаной сделала. Картошечки на сале поджарила». За столом тетя Маша приступила к расспросам. «Как родители?» «Живут за городом, отец баню строит, мать садом занимается. Сама-то замуж не вышла?» «Нет». Софья покачала головой. «Правильно сделали, что в Москву переехали. Даже мне, старухе, здесь скучно. Ты, тетя Маша, лучше про себя расскажи». «Да что про меня? Таблетки выпила, в магазин сходила, суп сварила и все дела. Утром проснулась и хорошо, уже рада. Тебе спасибо за денежки, что высылаешь. Если бы не ты, не знаю, как бы жила». «А что за спешка с переоформлением квартиры?» – спросила Софья. «Все надо делать вовремя. Я хоть и держусь, но лет-то мне уже много». «Неизвестно, когда Боженька приберет. Может, и завтра. И что тебе потом делать? А переоформим квартиру, возьмешь и сразу продашь. Не говори чепухи». Тетя Маша с нежностью посмотрела на Софию и погладила ее по голове. «Ложись, отдохни. Завтра идем к нотариусу». День второй. Утром Софья проснулась от того, что ее кто-то толкал в бок. «Вставай, детка, вставай». «Что случилось, тетя Маша?» – переполошилась она. «Нас ждет нотариус». Та бросила на одеяло чистые полотенца. «Умывайся, а я закажу такси». Несмотря на почтенный возраст, тетя Маша не утратила умения налаживать полезные связи. Она была сметливой старухой, правильно понимала жизнь и тонко чувствовала конъюнктуру межличностных отношений. Былые времена тетя Маша торговала на рынке дефицитным товаром, дружила с товароведами, официантами и парикмахершами. И, судя по рассказам отца, в 80-х числилась в городской элите. Как только Софья и тетя Маша вошли в нотариальную контору, их сразу перехватила помощница нотариуса Люба Завялка. «Придется вам подождать. Только что позвонили из приемной Рылькова. С минуты на минуту он приедет сюда». «Рыльков отчим Лены?» – уточнила Софья. «Лена Лейбман», – подтвердила Люба Завялка. «Она лет 20 как утонула». «Типун тебе на язык». Тетя Маша метнула на Софью обеспокоенный взгляд и зачастила. «Пропала Лена, понимаешь? Пропала. Уехала с каким-нибудь парнем за границу, да и живет себе, поживает». «Не надо, тетя Маша», — Софья опустила глаза. «Прошу тебя, не сейчас». «Сколько лет прошло, пора бы забыть», — категорично произнесла тетя Маша и для чего-то добавила. «А отчим ее, Рыльков, теперь у нас мэр». «Были знакомы?» — полюбопытствовала Люба Завялка. «Лена моя бывшая одноклассница», — ответила ей Софья. «Мы с ней дружили». В приемную вошел подтянутый крепкий парень и широко распахнул дверь. За ним следовал Рыльков, 50-летний худощавый блондин с глубоко посаженными глазами. На нем был модный клетчатый костюм и дорогие ботинки. Как только он появился, приемная заполнилась начальственной энергетикой. «Сейчас о вас доложу», — посмотрел на него Люба Завялка и скрылась за дверью. Рыльков медленно осмотрелся, заметив Софью, он, кажется, не поверил своим глазам, потом скривился и процедил. «Не зря, — говорят, — беда одна не приходит». Из-за двери появилась Люба. «Заходите, Сергей Сергеевич». Рыльков и сопровождавший его парень вошли в кабинет нотариуса. Когда он женился на Ленкиной мамаше, Илья Ефимович Лейбман все ему дал. «И должность, и квартиру, и зарплату», — прошептал тетя Маша. «Жена хоть и старше, да с ребенком, зато папаша директор». «Зачем об этом говорить? Я все хорошо помню», — сказала Софья. «Утром, когда ты спала, звонила твоя подружка Анька. Пашкова?» «Сказала, что заедет за тобой после обеда. Дала бы ей мой телефон, а я и дала». Софья посмотрела на часы. «Успеем закончить до обеда?» «Дело недолгое», — успокоила ее тетя Маша. «Все так и вышло. На оформление договора ушло меньше часа. Выйдя на улицу, тетя Маша облегченно вздохнула. «Ну, вот теперь можно помирать». Софья ждала подругу на скамье у подъезда тети Машиного дома. Некогда зеленый двор сильно изменился. Кустарники изросли, часть деревьев спилили, газон закатали в асфальт и заставили автомобилями. И вдруг показалось, что все те, кто здесь некогда жил, исчезли вместе с газонами и деревьями. «Сонька!» Из глубины двора к ней шел высокий, темноволосый мужчина. «Не узнаешь? Вот что Москва с людьми делает. Это же я, Николай». «Коля?» Она поднялась на ноги и побежала навстречу. «Боже мой, какой же ты стал плечистый, такой взрослый!» «Да уж, повзрослел, почти 40 лет». Встретившись, они обнялись, уткнувшись в его плечо, Софья со всей очевидностью поняла, как хорошо и счастливо им бы жилось вместе. «А ведь я все про тебя знаю», — проговорил Николай. «Про твои успехи и про карьеру». «Откуда?» — удивилась она. «Ваньку Коломейцеву помнишь из 10-го А?» «Смутно. А он тебя помнит и работает, кстати, в твоем офисном центре. Почему же ко мне не подошел?» «Робеет. Говорит, что ты большая начальница». Они сели на скамейку, и Софья сдержанно рассмеялась. «Не говори глупости. Ванька меня который год к себе на службу зовет. Да все никак не решусь. Вроде бы и здесь ничего не держит, но ведь и там никто не ждет». «Женат?» – поинтересовалась она. «Нет». «И не был?» 2 года жил с одной девушкой, потом разошлись, больше не пробовал», — сказал Николай и на глазах посерьезнел. «Я тебя по делу искал. Позвонил твоей тетушке, и она сказала, что ты сидишь в дворе». «Откуда знаешь, что я в Камышлове?» «Встретил учителя географии». «Соколова?» «Мы ехали с ним в одном автобусе». «Должен заметить, что ты приехала вовремя». «Вовремя для чего?» «Для того, чтобы узнать важную новость». «Ну, говори», — заинтересовала Софья. «Этим летом у нас взялись чистить озеро. Видела, когда проезжала мимо. Во время работ нашли останки Лены Лейбман». Прикрыв глаза, Софья проронила. «Я так и думала». «Да ну!» – удивился Николай. «Когда увидела, что из озера спущена вода, вспомнила про нее». «При чем здесь вода?» «Ее нашли на чердаке водолазной станции». В связи с благоустройством озера станцию решили снести. Она, видишь ли, долго пустовала. Во время осмотра на чердаке нашли почерневшую мумию. По сумочке и обуви провели предварительное опознание. Боже! Софья застыла в ступоре, глядя в одну точку. «Предстоит анализ ДНК», — вновь заговорил Николай. «Тогда будем знать точно». «А я думала, что этот кошмар закончился». «По всему выходит, что нет». «Ты здесь при чем?» «Работаю следователем». «Боже мой!» Она обессиленно уронила руки. «Еще раз пройти через это?» «Придется, ничего не поделаешь». После опознания Ленкин дед, небезызвестный тебе Лейбман, приехал к начальнику следственного отдела и в ультимативном тоне приказал отыскать убийцу. «Он все еще директор?» «Уже нет, но он почетный гражданин Камышлова. Что ж, раньше не приказывал. Раньше она считалась пропавшей, теперь возбуждено уголовное дело». «Как она умерла?» «Ее задушили. 20 лет прошло, откуда узнали?» «Да там какая-то чертовщина. С одной стороны на чердаке сквозняки, с другой жестяная крыша и солнце. Ее тело так просушило, что ногти на руках сохранились. Короче, произошла естественная мумификация. Криминалисты говорят, что такое случается». «Что я должна делать?» – спросила Софья. «Рассказать, как все было, без протокола и записи. В материалах дела есть мои показания. Тогда я сказала правду, но мне никто не поверил. Для меня важнее услышать от тебя». Николай придвинулся ближе и сжал ее руки. «Я здесь, слышишь? Я рядом». Софья кивнула и, собравшись с мыслями, начала. «Накануне ночи Ивана Купала я подвернула ногу. Единственное, что могла, это лежать. Помню. Родители уехали на дачу, на улице лето, все наши на пляже или на танцах, а я одна дома. Часов 6 вечера мне позвонила Лена, я позвала ее к себе ночевать». «Ты или она напросилась?» уточнил Николай. «Я сама», уверенно подтвердила Софья. «По дороге ко мне Лена взяла в прокате пару видеокассет, зашла в ларек и купила каких-то сладостей. Мы позвонили тете Вике, ее матери, и сказали, что она будет ночевать у меня. Посмотрели фильм, потом у меня разболелась нога, я выпила таблетки и не заметила, как уснула». «Во сколько ты заснула?» «Около 11. «Что было дальше?» «Утром я проснулась одна, Лены уже не было. Я решила, что она ушла домой. Но потом позвонила тете Вика, и все началось». «Что именно?» «Упреки тете Вики и поиски Лены. В чем она тебя упрекала?» «В том, что мы с Леной сговорились, я знала, куда и, главное, с кем Ленка ушла». «А ты не знала?» «Ты мне не веришь?» — с обидой произнесла Софья. «Каждое твое слово для меня вроде кочки на болоте. Без них я утону». «Тогда позвони Аньке». «Пашковой?» «Она видела Лену ночью на пляже, они с ребятами после танцев жгли там костер, а Лена стояла поодаль, за балюстрадой. Я читал ее показания, это было примерно в полночь, через час после того, как ты уснула. Ты не догадывалась, почему Лена ушла?» Софья покачала головой. «Я и теперь понять не могу». «Как думаешь, почему 20 лет назад тебе не поверили?» «Не знаю, но другой правды у меня тогда не было». Потом начался весь этот кошмар. Одноклассники, соседи, знакомые, все словно с цепи сорвались. В том, что пропала Лена, винили только меня. Короче, началась ужасная травля. «Но я-то был с тобой», — напомнил ей Николай. «Это я помню». Софья прислонилась к его плечу и с благодарностью проговорила. «Ты был настоящим другом». «Я любил тебя тогда. Сильно любил». «Потом уволили отца». Она сознательно поменяла тему. «Мать тоже осталась без работы, и мы переехали в Москву. В то время Ленкин дед был очень влиятельным человеком, и он сделал все, чтобы выкинуть нашу семью из Камышлова». «Послушай, Соня», — задумчиво проговорил Николай, «я хочу понять, что могло заставить Ленку уйти той ночью из дома. Пожалуйста, прикинь, как взрослый человек, имеющий жизненный опыт». «Желание вернуться домой», — предположила Софья. «Но ведь не вернулась. Она могла пойти на свидание, если договорилась с кем-то заранее». «Почему заранее?» «Как следователь, ведущий дело, ты должен знать, что с моего домашнего телефона Лена звонила только своей матери. Входящих звонков не было, телефон проверяли». «А как же мобильники?» «Ни у меня, ни у Лены их не было. Разве ты не помнишь?» К скамейке подкатила машина, и оттуда выпорхнула Анна Пашкова, сияющая симпатичная блондинка в коротком платье. «Сонька!» Она бросилась обниматься. «Наконец-то приехала!» «И я тебе очень рада», — сказала Софья. «А вы, я вижу, времени даром не теряете. Уже успели воссоединиться?» — с улыбкой спросила Анна. «Здравствуй, Коля. Давненько не виделись». «Привет!» — Николай невесело улыбнулся. «Что случилось? Почему вы такие странные?» Анна поочередно оглядела их и остановила взгляд на подруги. «У тебя красные глаза». «Коля, расскажи, пожалуйста, сам», — попросила Софья. 3 дня назад на водолазной станции нашли останки Лены Лейбман. Труп мумифицировался. Ее опознали по вещам, но все равно ждем окончательной экспертизы, — коротко рассказал он. Анна опустилась на скамейку и прошептала. «Ужас! Хочу заплакать, а слезы не текут». «Поедемте куда-нибудь, чего во дворе сидеть?» — предложил Николай. «Заодно и поговорим». Ресторан, куда их привезла Анна, располагался у главного входа в городской парк. Стол выбрали у окна, и Николай сразу же пригласил официанта. «Для начала принеси ей бутылку красного вина». Официант ушел, и Анна, не дожидаясь вопросов, заговорила. «Бедная Ленка. Ту ночь я помню, словно это было вчера. После танцев мы пошли на пляж, 20 человек, не меньше. Разожгли костер, было шумно, орал магнитофон. Все танцуют, а я смотрю. Наверху у ротонды стоит Ленка. Я ей рукой машу, а она не подходит. Тогда я бегом по лестнице к ротонде, но она как будто сквозь землю провалилась. Меня до сих пор мучает совесть. Если бы я тогда задержала ее, если бы подошла раньше...» «Брось!» — Николай разлил вино по бокалам. «Ты не виновата, это судьба». «Ее убили?» — спросила Анна. «Задушили ремнем от сумки. Она всегда любила такие, чтобы носить на плече. Давайте выпьем за упокой души вашей подруги». Он поднял бокал. «Проведут вскрытие, закончатся экспертизы, тело предадут земле, ее душа успокоится». Они выпили, и Николай обратился к Анне. «Что-нибудь еще можешь вспомнить?» «Больше, пожалуй, ничего», — покачала головой она. «Важна любая деталь. Может, там у ротонда рядом с Леной кто-то стоял? Или другие ребят что-нибудь видели? Ведь вас было много». «Одного не могу понять», — воскликнула Анна. «Куда она могла так быстро исчезнуть? Если бы ушла или убежала, я бы ее заметила на аллее». «Ну да», — озадаченно хмыкнул Николай. «До водолазной станции 2 километра. Машина по аллее не проедет, слишком узка». «А я не понимаю, почему ее сразу не обнаружили?» — вмешалась Софья. «Весь город перевернули вверх дном, а водолазную станцию не проверили». «Проверили», — нехотя проговорил Николай. Оперативник, который осматривал водолазную станцию, признался, что на чердак только заглянул. А труп лежал между балками, его, если не влезть на чердак, никак не заметишь. Он снова разлил вино и поднял бокал. «Теперь давайте выпьем за встречу. Жаль, что при таких нерадостных обстоятельствах». Официант принес их заказ, и за едой, словно условившись, все трое говорили только на отвлеченные темы. «Где работаешь?» — поинтересовала Софья у Анны. «Преподаю историю в нашей школе. Под началом Ускалова. Он наш директор. Как мама, еще работает? Теперь в художественной школе». Софья улыбнулась. «Помню, как после школы мы рисовали у вас дома, и Марта Самуиловна учила нас смешивать краски. Она хотела бы повидаться с тобой. Как-нибудь зайду. У нас осталась Ленкина папка с рисунками, хорошо бы передать ее матери». «А почему раньше не передали?» — насторожилась Софья. — «Не было случая, к тому же я плохо знаю Викторию Ильиничну. А я слишком хорошо. Поэтому не пойду, но папку Ленкину заберу. Хотелось бы и мне в нее заглянуть», — вступил в их диалог Николай. — «Завтра принесу папку в школу. Сонька заберет», — пообещал Анна и вдруг сдавленно прошептала. — «Смотрите, кто здесь». В ресторан вошел седой коренастый старик в сопровождении 2 крупногабаритных охранников. Вокруг него сразу сгрудились официанты. Софья его узнала, это был дед Лены. Николай проронил. «Лейбман, что-то он плохо выглядит», — заметила Анна. «3-й день пьет, отходит от опознания. Любой на его месте». Он не договорил последнюю фразу, когда к нему подошел официант. «Илья Ефимович просит подойти к его столику». «Понял». Николай встал и подошел к Лейбману. «Интересно, чего он хочет?» — задумчиво проговорила Анна. «Боюсь, он узнал меня». «Тогда готовься, сейчас тебя выведут отсюда под белорученьки. Пусть только попробуют», — мрачно пообещала Софья. На нем просто лица нет. Представляю, как ему плохо. Мне 20 лет назад было не легче, и я никогда не прощу ему того, что он сделал с нашей семьей. Мы, христиане, глубокомысленно и пьяно проронила Анна, должны прощать. Кто должен, тот пусть и прощает, а я не прощу. Когда Николай вернулся, она поинтересовалась. Чего ему нужно? Просил, чтобы я форсировал расследование, денег пообещал. Значит, он меня не узнал? В голосе Софии послышалось облегчение. Николай покачал головой. «Нет, не узнал». День третий. Наверное, они слишком много выпили в ресторане и чересчур поздно разошлись. Наутро София чувствовала себя совершенно разбитой. Такой образ жизни был определенно не для нее. В комнату заглянула тетя Маша. «Просыпайся, Соня за Соня, кашу тебе сварила». Софья встала и, как была в ночной рубашке, зашаркала на кухню. Усевшись за стол, она взяла ложку. Как в детстве, какао и молочная каша. «Во сколько ты вчера вернулась домой?» Тетя Маша села рядом и, подперев кулачком щеку, посмотрела на нее. «Около часа ночи. Теперь я как разбитый корыто. Такие загулы мне не по возрасту. Но все ж тебе работать нужно и отдыхать», — заметила тетя Маша и, как бы, между прочим, спросила. «Николая часом не видела?» «Встретились?» «Говорили?» «Больше по делу. Что-нибудь случилось?» На заброшенной водолазной станции нашли останки Лены Лейбман. Господи, спаси и сохрани. Значит, не утонула. Ее убили. Коля приходил, чтобы поговорить об этом. Он расследует дело. А я-то грешным делом понадеялась, пригорюнилась тетя Маша. Хорошим бы он был мужем тебе, Сонечка. Софья недовольно скривилась. Сама во всем виновата. Уехала, бросила его. Все как-то кувырком. Ни в чем ты не виновата, прикрикнула на нее тетя Маша. Не возводи на себя напраслину. Никто вам не мешает пожениться сейчас. Он холостой, ты не замужем. Поздно, тетя Маша, вздохнула Софья. Мы другие, и все вокруг изменилось. Ой-ой-ой, у меня даже давление подскочило. Кто ж тебе такое сказал? Поэт, Софья прочитала на память. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Не слушай ты их, посади Николая перед собой и все ему объясни. Так, мол, и так. Поздно, повсюду одни пепелища. Ешь кашу, остынет, — сказала тетя Маша и спросила. Куда сегодня пойдешь? В школу, Каньки, посмотрю, как она учительствует. Последний раз в своей школе Софья побывала перед отъездом в Москву. Теперь школа стала гимназией, но в ней ничего не изменилось. В коридорах по-прежнему было чисто и пахло столовской едой. Анну Софья нашла в кабинете истории на третьем этаже, где она сидела за учительским столом и отчитывала расхристанного мальчишку. «Начало года, а ты уже отличился. Еще раз такое повторится, без родителей в школу не пущу. Ты понял меня?» «Понял», — мальчишка кивнул опущенной головой. «Теперь можешь идти и не беги по коридору, спокойно иди. У Павла Алексеевича сегодня шестой урок». Мальчишка вышел за дверь, и было слышно, как он побежал по коридору. «Вот паршивец», — нахмурилась Анна. «Хоть кол на голове тиши, ему все равно». Софья прошлась по пустынному классу и уселась напротив подруги. «Мы были точно такими, разве не так? Мы были еще хуже». Анна достала из сумки папку и положила на стол. «Вот, забирай». «Помню», — Анна провела рукой по картонной крышке. «У меня была такая же. И у меня. После уроков мы с Ленкой шли к вам домой, рисовали, а папки оставляли в комнате у Марты Самуиловны. Она частенько перебирает наши рисунки. Говорит, что у всех были способности». Анна собрала со стола учебники, взяла стопку тетради и сложила в портфель. «Я закончила. Идем в учительскую, отнесем классный журнал». Они вышли из класса, и Анна заперла дверь. «На завтра ничего не планирую, мать приглашает на чай». Тем временем прозвенел звонок, и в коридорах хлынули толпы учеников, началась беготня и галдеж. К учительской они едва пробрались. У дверей им встретился Скалов. «Все-таки пришла?» — воскликнул он, обращаясь к Софье. Она кивнула на Анну. «Подруги, ну и вообще...» «Как прошел день?» Соколов повернулся к Анне. «С Зубанем разобрались?» «Предупредила. Еще одна выходка, и я вызову родителей». «Увы, это напрасный труд. Его родители нам не помощники, пьют. Я с ними знаком. Придется вам, Анна Валерьевна, справляться самостоятельно. В крайнем случае подключайте меня». Он перевел взгляд на Софью. «Как отдыхается?» «Хорошо. Не слышу энтузиазма. Помните Лену Лейбман? Внучку Ильи Ефимовича? Конечно, помню. Я преподавал у вас географию». На водолазной станции нашли ее тело. «Слышал», — сказал Павел Алексеевич и посмурнел. «Хорошая была девочка, и какой горький итог. Я все же надеялся, что она жива. В последний раз Лену видели на пляже, поэтому решили, что она утонула». «Помню, помню. Тем летом поднялась такая шумиха», — Соколов горестно покачал головой. «Ну что же, надеюсь, этого мерзавца найдут». «Кого, простите?» — не расслышала Софья. «Я говорю, надеюсь, что убийцу найдут», — Соколов открыл дверь учительской. «Сейчас вынужден откланяться, много работы». Анна унесла классный журнал, они вышли из школы и продолжили разговор на улице. «Смотрю на Павла Алексеевича и удивляюсь. Таким красавчиком был в молодости и такой обыкновенный сейчас», — проговорила Софья. «Когда-то мы все были в него влюблены. А по мне, так он и сейчас красив, и, между прочим, его обожают дети. Соколов — наше все. В прошлом году ему присвоили звание заслуженного учителя». «Кто еще из наших учителей остался работать в школе?» «Пожалуй, больше никто», — помолчав, Анна продолжила. «Забыл тебе сказать. Что еще?» «Я узнала, что Ленкина мать резала вены из-за того, что дочь пропала». «Еще до этого. Из-за Рылькова, что ли?» – догадалась Софья. «Рассказывает, что он в ее больничной палате в присутствии Лейбмана на коленях стоял. Прощение вымаливал?» «Вроде того». «Рыльков всегда был кобелем», – заметила Софья. «Меня это нисколько не удивляет. Теперь этот кобель наш мэр». Они дошли до перекрестка и распрощались, договорившись, что завтра Софья придет в гости к матери Анны, учительнице рисования Марте Самуиловне. Когда Софья подходила к тете Машиному дому, ей позвонил Николай. «Можешь приехать в отдел?» «На допрос?» – поинтересовалась она. «Почему сразу на допрос? Просто поговорим». «Мог бы поговорить вчера в ресторане». «Ну, хорошо», – признался Николай. «Хочу, чтобы ты перечитал свои показания». «Зачем?» «Тогда ты была ребенком, может быть, теперь...» «Я была взрослой», — перебила его Софья. «В 17 лет я была уже взрослой», — Николай усмехнулся. «Скажи еще, что в 15 лет Гайдар командовал полком. Прошу тебя, приезжай. Перечитай свои показания и посмотри на них взглядом взрослого человека. Может, что-то еще вспомнишь». В следственный отдел Софья приехала с папкой, которую забрала у Анны. «Присаживайся», — Николай встал из-за стола и включил чайник. «Сейчас сделаю кофе. Следственные материалы лежат на столе, а твои показания там, где закладка. Можешь начинать». Софья раскрыла папку и, перечитав протокол, проронила. «Кажется, здесь все правильно. Нечего добавить». Николай поставил перед ней кружку с горячим кофе. «Ну, почему же? Тогда говори». «Пожалуй, есть три момента, о которых ты, возможно, не знаешь. Мне подумалось, зачем в тот вечер Ленка мне позвонила. Будь я на ее месте, то в ночь Ивана Купала отправилась бы вместе со всеми на танцы, а потом на пляж. Такое бывает только один раз в году. Зачем она мне позвонила?» «Вы были подругами. Ну и позвонила бы на завтра. Ты сказала, что сама ее пригласила, разве не так?» «Я сидела одна, и мне было скучно. Уверена, Ленка знала, если позвонит, я ее приглашу». «Считаешь, она все спланировала? Но что ей мешало договориться с тобой?» «Девушки всегда так делают. Говорят родителям, что идут к подруге, а сами ночуют с парнем. Почему она не рассказала тебе?» «Наверное, Лена шла к тому, о ком не смела мне рассказать». «Не рассказать лучшей подруге?» Николай озадаченно почесал затылок. «Это что-то запредельное». «И вот еще что. Она выходила ненадолго и собиралась вернуться». «Откуда такой вывод?» «Дверь осталась не заперта. Я не придала этому значению и тогда не рассказала следователю». «Ты это точно помнишь?» «Утром с дачи приехала мать, а дверь открыта. Мне за это попало». «Ну, хорошо. Предположим, Лена договорилась встретиться с кем-то в условленный час. Но ведь она не знала точно, когда ты уснешь». «На моей тумбочке лежали таблетки снотворного». Заинтересовавшись, Николай придвинулся ближе. «Выходит, у Лены был разработан план. Вовремя позвонить, остаться ночевать, подсыпать снотворное, сбежать к мужику и не вернуться до того, как ты проснешься. Это предположение. Тем не менее, оно пришло тебе в голову». Софья взяла кружку и глотнула кофе. «И вот тебе еще информация. «Ну, говори». «Еще до того, как исчезла Лена, ее мать резала вены». «Зачем?» «Говорят, из-за Рылькова». «Странная история получается», — проговорил Николай. Софья положила на стол папку. «Вот, это ее рисунки». Он развязал шнурки и пересмотрел два десятка акварелей и карандашных рисунков. «Не за что зацепиться». «А для меня здесь много воспоминаний», — возразила Софья. «Это озеро в парке, там мы рисовали с натуры. А это фрукты из воска, которые лежали в вазе у Марты Самуиловны. Яблоко, груша и банан. Зачем вы занимались рисунком? Ни одна из вас не стала художницей, ни ты, ни Лена, ни Анька. В те времена все девочки мечтали стать модельерами, а Марта Самуиловна, Анькина мать, преподавала рисование. Мы были увлечены и часто рисовали в ее квартире». Софья показала рисунок карандашом. «Вот, например, сквер космонавтов, деревья, скамейки и памятник. Вид из окна Марты Самуиловны». Николай собрал следственные материалы и запер их в сейф. Потом снял со спинки стула пиджак. «Идем, провожу». Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Там, шагая рядом с Николаем, Софья спросила. «Как продвигается расследование? Есть что-то новое?» «Пришел результат анализа ДНК. Найденное тело принадлежит Лене Лейбман. И еще...» Он замялся. «Не знаю, стоит ли говорить. Похоже, перед смертью у нее был половой контакт». Софья удивилась. «Через 20 лет на мумии обнаружили сперму? Не сперму, а мужские лобковые волосы. Но по ним преступника не найти. Жаль». «Ты вспоминала обо мне?» — вдруг спросил Николай. «Вспоминала», — признала Софья. «И я вспоминал. Дня не было, чтобы не думал о тебе. Я виноват перед тобой. Прости меня, Коля». «Зла на тебя не держу», — он обнял Софию и крепко прижал к себе. «Вот видишь, как все обернулось». День четвертый. «Сонечка, дорогая!» Открыв дверь, Марта Самуиловна бросилась обниматься. Потом сразу захлопотала. «Проходи, проходи в комнату». Из кухни с пирогом вышла Анна и мимоходом чмокнула Софью. «Привет». Комната, где жила Марта Самуиловна, нисколько не изменилась, мебель была все та же, поменялись только окно и обои. «Как поживаешь, москвичка?» Марта Самуиловна поставила в вазу цветы, которые принесла гостья. «Совсем забыла наши края?» «Подожди», — многообещающе протянула Анна. «Сейчас она будет спрашивать про мужа, про семью». «Я не замужем», — улыбнула Софья. «Так и не вышло?» — разочарованно ахнула Марта Самуиловна. «Вот и моя, Анька тоже». «С чего ты взяла, что все женщины непременно должны быть замужем?» – нахмурилась Анна. «А может, я не хочу?» Мать с дочерью вступили в перепалку, и было видно, что эту тему здесь обсуждали часто. Софья прошлась по комнате и остановилась возле окна. Увидела знакомые места – сквер космонавтов, деревья, скамейки, но памятника на месте не было. «Послушайте», – она резко обернулась, – «куда делся памятник космонавтам?» «Его из наших окон не видно», — объяснила Марта Самуиловна. «Разве?» «Его видно вон из того крыла», — она указала рукой на окно соседнего подъезда. «Как странно. Мне казалось, что сейчас подойду к окну и увижу». «Ты просто забыла. Знала, что памятник есть, и нафантазировала себе?» Они сели за стол, Марта Самуиловна угощала Софью пирогами и расспрашивала о московском житье-бытие. Та отвечала и даже смеялась, но при этом считала минуты, до того момента, когда останется наедине со своими мыслями. Застолье продолжалось около часа, после чего Софья вышла на улицу и дважды обошла вокруг дома. Потом она позвонила Николаю. «Это я. Можешь говорить?» «Да, могу». «Помнишь тот карандашный набросок? Вид из окна Марты Самуиловны. Сквер космонавтов, деревья, скамейки и памятник». «Ну, предположим». «Так вот, из окна Марты Самуиловны памятник не видно». «И что это значит?» «Лена Лейбман нарисовала этот набросок, находясь в другой квартире». «Постой, не так быстро», — Николай помолчал. «Как она там оказалась?» «Не знаю. Может, пошла к подружке?» «Не было никакой подружки, я точно знаю». «Определил номер квартиры?» 12. «Улица, дом. Записываю. Школьная, 47?» «Ну, хорошо», — пообещал Николай. «Я проверю, кто проживал по этому адресу. Что-нибудь еще?» «Скажи, где можно купить хороших продуктов?» – спросила Софья. «Там же, где и раньше, на рынке». Приехав на рынок, Софья отправилась в мясные ряды. Хотелось порадовать тетю Машу настоящими мясными котлетами. Она обошла прилавки, выбрала самые приличные и, отступив на шаг, с кем-то столкнулась. Позади нее вскрикнула женщина. «Нельзя же так в самом деле!» Используя опыт столичной жизни, София приготовилась ответить, что у нее нет глаз на затылке. Однако, обернувшись, она увидела мать Лены Лейбман, красивую, ухоженную женщину с пустыми глазами. «Здравствуйте, Виктория Ильинична, вы меня помните?» Вглядевшись в ее лицо, женщина отшатнулась, но потом взяла себя в руки. «Ты Соня Садкова. Как поживаете?» «Я тороплюсь». Виктория Ильинична сделала попытку уйти, но Софья горячо попросила. «Не уходите». Лицо женщины исказило гримаса боли. «Ну что еще тебе от меня надо? Я не виновата в ее смерти. А я ни в чем тебя не виню, но говорить с тобой не хочу». Виктория Ильинична развернулась и быстро зашагала прочь. Софья, глядя ей вслед, прокричала. «Но это несправедливо!» Результатом ее набега на рынок стали два больших пакета с продуктами. Довольная тетя Маша раскладывала их что-то в холодильник, а что-то в кухонный шкаф. «Послушай, тетя Маша...» Софья присела рядом. «Ты знала родного отца Ленки Лейбман? Почему она носила фамилию деда? А разве Лена тебе не рассказывала? Мы не говорили об этом». Вика Лейбман встречалась с одним командированным из Москвы, и когда тот уехал, осталась беременной. Страшно представить, что сделал Илья Ефимович с тем командированным. Может, и сделал, да только Вика после того, как родила, долго не могла выйти замуж. Тут Рыльков и подвернулся. Сыграли свадьбу и, как говорится, прикрыли срам. Вика влюбилась в Рылькова как кошка, но он постоянно ей изменял. Тетя Маша открыла холодильник и, оглядев забитые продуктами полки, вздохнула. «Ну и как все это съесть? А я тебе наглядно продемонстрирую». Услышав звонок своего телефона, Софья побежала в комнату и ответила. «Слушаю, Коля. Спустись во двор, я в машине. Есть что-то новое? Жду». Накинув ветровку, она сбежала вниз, выскочила из подъезда и нырнула в машину Николая. «Что?» «Я узнал, кому в то время принадлежала 12-я квартира», — сказал Николай. «Кому?» «Геологу Трифонову». «Мне это ни о чем не говорит». «Зато мне говорит. Трифонов был другом Рылькова. Я поспрашивал кое-каких знакомых, и вот что узнал. На время отъездов в экспедиции Трифонов оставлял Рылькову ключи от своей квартиры, и тот водил туда женщин». «Что же это получается?» – растерялась Софья. «Ленка встречалась в квартире с отчимом?» «Судя по всему, она с ним спала, а когда приходилось ждать, рисовала». «Какая мерзость!» «Теперь понятно, почему тем вечером она тебе ничего не сказала». «Значит, ее убил Рыльков?» «Теперь мы можем это проверить, сделав анализ ДНК и сравнив его ДНК с найденных хлопковых волос». «Однако есть одно «но». В ночь исчезновения Лены Лейбман Рыльков был в отъезде. У него стопроцентное алиби». «Может быть, она просто рисовала?» «Сама себя слышишь? Рыльков использовал квартиру для встреч с бабами. Стал бы он палить контору перед своей падчерицей, если бы она не была его любовницей». «Все так, но мне не хочется в это верить», — нахмурилась Софья. «В жизни, Сонечка, все не так, как в книжках и фильмах. Преступник часто скрывается среди самых близких людей». День пятый. В комнату, где спала Софья, вошла тетя Маша и протянула ей телефонную трубку. «Тебе звонят». «На городской?» – удивилась она. «Кто?» «Соколов». Взяв трубку, Софья сказала. «Слушаю». «Это Павел Алексеевич, не помешал?» «Всегда рад вас слышать». «У меня к тебе просьба. На этой неделе в нашей школе будет проходить мероприятие по профориентации старшеклассников. Хочу, чтобы ты рассказала о своей профессии, о жизни в Москве. Ребятам будет интересно послушать. Может, забежишь ко мне на 10 минут? Поговорим обо всем подробнее». Софья согласилась и уже через полчаса вошла в кабинет Соколова. Он встал из-за стола и пошел ей навстречу. «Спасибо, что согласилась». Павел Алексеевич усадил Софью рядом с собой и положил перед ней листок. «Список выступающих. Кроме прочих, ждем директора, театра и мэра. Насколько я понимаю, вы хотите живого общения без определенных форматов. Ребятам будет интересно тебя послушать. Многие планируют учиться в Москве». «Не хотелось бы их сразу пугать», — улыбнулась Софья. «Пугать не надо. Мы стараемся прививать детям свободу мысли и не загонять их в жесткие рамки». «И это правильно. Какой же вы молодец». «Не я один. В школе сложился отличный педагогический коллектив. Говорят, что вас любят дети, и мы тоже вас очень любили». «Что ж, приятно такое слышать. Я всегда старался быть для вас старшим товарищем. По своему детдомовскому прошлому знаю, как это важно». «Вы детдомовец?» – удивилась Софья. «Я этого не знала, и никто в нашем классе не знал. Моя жизнь начиналась трудно, но со временем все изменилось. У меня прекрасная семья. Я люблю свою работу и безоговорочно счастлив». Павел Алексеевич удовлетворенно вздохнул. «Слышал, ты поддерживаешь отношения с Колей Анохиным? Он рассказывал, как продвигается следствие?» «Убийцу ищут», — коротко ответила Софья, понимая, что большего рассказать не может. «Столько лет прошло, разве найдешь?» «Да, да, к большому сожалению, это так», — сказал Павел Алексеевич и поднялся на ноги. «Ну что ж, Сонечка, ждем тебя послезавтра к 7. До встречи». У школы Софью поджидал Николай. «Ты здесь как оказался?» – удивилась она. «Тетка сказала, что ты отправилась в школу». «Соскучился?» «Сейчас не до этого». Николай взволнованно выдохнул. В деле появился новый свидетель. «Кто?» – Софья оторопела от неожиданности. «Гаишник из Зеленодольска. Он проезжал в ту ночь мимо пляжа, видел компанию Анны и слышал звук газонокосилки». «Газонокосилка? Ночью? Откуда?» «В том-то и дело. На пляже газонокосилку никто не слышал. В показаниях об этом нет ни одного слова. Но там было шумно, играл магнитофон. А до гаишника звук долетел с другой стороны. В этом все дело». «Но кто же косит траву ночью?» – удивилась Софья. Не собираясь отвечать на этот вопрос, Николай вдруг сказал. «Ты лучше спроси, что там делал этот гаишник». «Что?» – поинтересовалась она. «От Зеленодольска до Камышлова 100 километров. Он привез Рылькова», – выдал наконец Николай. Софья опустила глаза и мрачно кивнула. «Ну вот, все и схлопнулось. Гаишник рассказал, что в тот день в 9 вечера Рыльков ехал на своей машине по объездной дороге из Зеленодольска и врезался в ограждение. Его принял наряд дорожной полиции. Рыльков был пьяный и кричал, что опаздывает на свидание к подружке в Камышлов. Аварию зафиксировали, и она попала в сводку происшествий. Однако на медицинское освидетельствование Рылькова не повезли. Он решил этот вопрос там же, на месте, отвалив гайцам приличную сумму. Они же довезли его до пляжа в Камышлове». «Как удалось узнать?» «Одному Богу известно. Оперативники проверили все зарегистрированные происшествия за тот вечер в радиусе 100 километров. Зацепились за аварию в Зеленодольске, и дальше пошло». «Значит, мы не ошиблись», – удовлетворенно проговорила Софья. «Он ехал к Лене Лейбман. Отныне у Рылькова нет больше алиби. Теоретически я уже сейчас могу получить судебное решение на забор биоматериала для анализа ДНК». «Рыльков – городской мэр», – напомнила Софья. «Как только сунешься за решением, ему тут же доложат. Поэтому я решил сначала поговорить с его женой». «Для Виктории Ильиничны это будет страшным ударом. Рано или поздно она все равно узнает. Вызовешь ее в кабинет? Лучше в неформальной обстановке. Ты мне поможешь?» Чуть помолчав, Софья тряхнула головой. «Помогу». Выехав за пределы Камышлова, автомобиль Николая остановился возле шлагбаума коттеджного поселка. Из будки вышел охранник. «Вы к кому?» «К Рыльковым», — Николай показал удостоверение. «Понял». Охранник поднял шлагбаум. «Знаете, куда ехать?» «Лучше подскажи. Все время прямо, потом налево и упретесь в их дом. Угловой участок у леса». Они въехали на территорию поселка. Софья сидела рядом с Николаем. На ее коленях лежала папка с рисунками Лены Лейбман. Автомобиль остановился возле кованых ворот, и Николай посигналил. «А что, если Рыльков сейчас дома?» – задумалась Софья. «Его там нет», – успокоил ее Николай. «Ты уверен?» «Я проверял». «Что-то я волнуюсь». «Хочешь, пойду с тобой?» «Нет, я сама». Софья выбралась из машины. Когда она подошла к калитке, ее распахнул охранник. «Садкова?» «Да». «Проходите». Дом Рыльковых походил на городской дом культуры с такими же колоннами, лестницей и фронтоном. Охранник довел Софью до двери, там ее встретила прислуга и провела в холл, который был одновременно столовой и залом. Мать Лены сидела у барной стойки с бокалом виски и была изрядно пьяна. Увидев Софью, она спросила. «Где папка?» Софья положила папку с рисунками на барную стойку. «Выпьешь?» «Нет, не сейчас». Виктория Ильинична поставила бокал и раскрыла папку. «В среду похороны, но ты лучше не приходи. Можете меня выслушать?» «Говори. У вашего мужа, у Сергея Сергеевича, были отношения с Леной. Виктория Ильинична выпила виски, потянулась за бутылкой и подлила в свой бокал. «Вы слышали?» — продолжила Софья. «Я знала и всю жизнь живу в этом аду». Говоря, Виктория Ильинична оставалась неправдоподобно спокойной. «Однажды я нашла под сиденьем его автомобиля учебник географии с презервативом вместо закладки. Потом мне сказали, что машину Сергея видели у школы дочери, он ее ждал. По переглядыванию, почти супружеским ссорам, я понимала, что у них есть общая тайна. Конечно, я и раньше догадывалась, что у Сергея есть любовница, но я не была готова к тому, что это моя дочь. Вы говорили с Леной, спрашивали?» Выпив виски, Виктория Ильинична пожала плечами. «Зачем? Я делала вид, что мне ничего не известно». «Вы, мать, как вы могли?» «Могла. Они же смогли?» «Знаете, кто убил вашу дочь? Сергей?» Виктория Ильинична налила себе виски. «Я об этом догадывалась». «Прошу вас, хватит». Софья забрала у нее бутылку. «Нам нужно договорить». «Чего ты хочешь? Мне нужен волос вашего мужа. Хотите сделать экспертизу?» «Я понимаю». Виктория Ильинична соскользнула с табурета и нетвердой походкой вышла из зала. Вскоре она вернулась с массажной расческой. «Пожалуйста». Софья забрала расческу и довела Викторию Ильиничну до дивана. «Прошу ничего не говорить вашему мужу». Однако та уже не слышала ее слов, закрыв глаза и провалившись в сон. Поздним вечером Николай приехал к дому тети Маши и вызвал Софью во двор. Она ждала его приезда, и как только он позвонил, тут же сбежала вниз. «Ну, что? Отправили волос в область. Завтра будет предварительный результат по совпадению митохондриальной ДНК». С трудом в это верится. Лобковому волосу убийцы уже 20 лет. ДНК этого типа полностью сохраняется, пока существует волос. Уверена, что совпадение будет. Я говорил с шефом. Мы решили, если завтра все подтвердится, мы запросим официальное разрешение на забор биоматериала Рылькова. Вот только боюсь, что до этого времени Рыльков не доживет. Почему? Шеф позвонил Ленкиному деду. Илье Ефимовичу? Зачем? Вероятно, Лейбман заплатил, чтобы иметь актуальную информацию. Он тут же приехал в отдел. О чем они говорили, не знаю, но после ухода Лейбмана шеф заперся в своем кабинете и крепко напился. «Ты думаешь, что Лейбман убьет Рылькова?» – предположила Софья. «Это без вариантов. Считай, что смертный приговор Рылькова уже подписан. А мне на это плевать. Пусть хоть так, но зло будет наказано. А вот мне нет. Чувствую себя соучастником». День шестой. В летнее кафе на окраине парка, где была назначена встреча, Анна пришла с объемной сумкой. «Что там у тебя?» – спросила Софья. «Подарок Скалова на юбилей от учителей нашей школы. Сколько ему исполняется?» 50. «А мне казалось намного больше. Учитель и ученик два разных поколения, даже если разница в возрасте всего 10 лет. Что дарите?» «Шлем для картинга специальный, с разными наворотами». «Зачем ему шлем?» «Как зачем?» – удивилась Анна. «Павел Алексеевич – мастер спорта по картингу». «Да ну! А ты разве не знала? Он был тренером в детской спортивной школе». «Да, да, что-то припоминаю. Мальчишки из нашего класса у него занимались». «Но я позвала тебя сюда не за этим». Анна достала картонную папку для рисования и шлепнула ею о стол. «Вот, забери, а мне отдай ту, я перепутала». «Что значит перепутала?» – растерялась Софья. «Вместо Ленкиной папки я дала тебе свою. Они очень похожи. Ты же помнишь, и у тебя тоже была такая». «Моя вряд ли сохранилась», – проронила Софья. «А у матери все на месте, в том же шкафу». «Ты уверена, что та папка твоя?» Софья открыла папку и стала перебирать рисунки. «Но это же Ленкина». «Значит, в прошлый раз по ошибке я отдала свою, а тут сунулась в шкаф. Дай, думаю, посмотрю». Открыла и сразу все поняла. «Я тоже все поняла». Софья переворошила рисунки и выбрала тот, на котором был вид из окна Марты Самуиловны. «Вот, посмотри». «Что в нем удивительного?» – не поняла Анна. «А я тебе расскажу». Софья ткнула пальцем в рисунок Лены. «Здесь нет памятника». «Ну?» «Его здесь нет, потому что из вашего окна памятник космонавтам не виден. А на твоем рисунке он есть. Значит, твой рисунок был нарисован в другой квартире, и я знаю где». «Откуда?» Побледнев, проронила Анна. Николаю стало известно, что у Рылькова был ключ от 12-й квартиры, и он приводил туда женщин. Мы думали, что у него была связь с Леной Лейбман. «Нет», — зажмурившись, Анна помотала головой. «Нет, это неправда. Его любовницей была ты?» — спросила Софья, и Анна кивнула. «Да, я встречалась с Рыльковым в той квартире. Тебе нужно все рассказать Николаю. Мне бы не хотелось». «Придется». Софья позвонила Николаю, и он немедленно приехал в кафе. Усевшись за столик, спросил. «Что у вас тряслось? Откуда такая спешка?» «Тот рисунок рисовала не Лена», — пояснила Софья. «И у нее были связи с отчимом. Любовницей Рылькова была Анна». Николай удивленно посмотрел на Анну. «Правда?» Анна кивнула. «Да». «Когда это началось?» «За полгода до исчезновения Лены». «Она знала об этом?» «Догадывалась, и из-за этого мы с ней поссорились. В ту ночь Рыльков приезжал на пляж к тебе, ко мне. Мы сразу пошли на квартиру и провели там всю ночь. Почему ты не рассказал об этом следователю?» «Неужели не ясно, Рыльков был женат?» «Значит, Рыльков всю ночь был с тобой. А потом?» «Утром уехал в Зеленодольск, он был в командировке». Николай откинулся на спинку стула и посмотрел на Софью. «Теперь мне все ясно». «Ты видела Лену на пляже или соврала?» – спросила Софья. «Я бы не стал врать, когда увидел ее, испугалась, что она столкнется с Рыльковым. Он должен был вот-вот появиться». «Ты поднялась к ротонде, где стояла Лена?» – начала говорить Софья, но ее голос заглушил звук проезжающих картов. «Какой жуткий рев!» «Я поднялась по ступеням, но Лены уже не было. Потом приехал Рыльков, и мы отправились на квартиру», – повторила Анна. «От ротонда к парку ведет длинная аллея. Уйти можно только по ней или вдоль балюстрады. Если бы она пошла вдоль балюстрады, ты бы ее увидела?» «Клянусь, прошло не больше минуты, но Лены там уже не было, как сквозь землю провалилась. Можно было предположить, что она уехала на машине, но машина там не пройдет». «Ты ничего не слышала, когда поднялась в кротонде?» – спросил Николай. «Типа чего?» «Типа звук работавшей газонокосилки». «Ночью?» – усмехнулась Анна. «Пожалуйста, вспомни. Какой-то рычащий звук был, но точно не газонокосилка. Мимо них чудовищным ревом проехал двухместный карт». И Анна заткнула уши. «Кошмар!» «Получше места не нашла?» – поморщился Николай. «Здесь толком не поговорить, рядом база картингистов. А я туда и приходила». Она указала взглядом на сумку. «За шлемом для Соколова». «Зачем ему шлем?» Словно что-то припоминая, Николай потер висок. «Ах да, он же был картингистом». «Не просто картингистом, а тренером по картингу. Мне нужно идти». Анна встала из-за стола и посмотрела на Софью. «Папку с рисунками заберешь?» «Заберу». Оставшись наедине, Софья и Николай встретились взглядами и долго смотрели друг на друга, словно сверяясь мыслями. Наконец он проговорил. «Думаешь о том же, о чем и я?» Она покачала головой и протянула. «Нет, он не мог». «Мы не говорим о ком-то конкретном. Мы говорим, что той ночью к ротонде подъехал карт. Только для него ширины аллеи было достаточно». «И тот, кто приехал на карте, увез Лену через парк к водолазной станции?» «Почему бы нет? Во всяком случае, это объясняет ее исчезновение. И звук, который гаишник принял за шум газонокосилки. Мы только что слышали его. Очень похоже. Подожди». Николай вытащил из кармана телефон и коротко бросил. «Ну?» Выслушав несколько слов, он дал отбой и поднял глаза на Софью. «Что?» – напряглась она. «Пришел анализ ДНК. Это не Рыльков». День 7. Еще никогда Софья не ждала телефонного звонка с таким нетерпением. К 2 часам дня терпение исчерпалось, и она решилась позвонить Николаю. Но он позвонил сам, и не по телефону, а в дверь. Они сели в гостиной, и Николай заговорил. «Значит так, Соколов действительно работал тренером по картингу в детской спортивной школе. Водолазная станция в то время неофициально использовалась как склад секции картинга. Там хранили всякое барахло, то, что уже не было годно. У всех тренеров был туда доступ. Любой мог взять ключ, в том числе Соколов. В день, когда умерла Лена Лейбман, у картингистов были турнирные гонки». «Откуда знаешь?» В городской архив заглянул, затем поговорил с главным тренером, его фамилия Карпов, он до сих пор работает. По окончании гонок они с Соколовым задержались в мастерской, 9 часов Карпов ушел, а Соколов остался. 20 лет прошло, как можно такое помнить? Турнирные таблицы и журнал учета рабочего времени хранятся в архиве. «Понимаю, к чему ты клонишь. — сказала Софья. «А вдруг это Карпов?» «Карпов тот вечер в больницу загремел с инфарктом. К нему нет вопросов. Выписка сохранилась». «И что из этого следует? Какой делаем вывод?» Николай выставил перед собой ладонь, предупреждая ее возражение. «Не будем спешить с выводами. Давай просто порассуждаем. Расскажи мне про Соколова». «Он был нашим учителем географии, все девчонки поголовно были в него влюблены». «И ты?» – улыбнулся Николай. «Конечно. Ему не было 30. Красавчик». «Как вел себя Соколов?» «Ровно. Никого из учениц не выделял?» «Нет, никого». Софья покачала головой, но вдруг оживилась. «Хотя подожди. Помню один случай, когда я вернулась в класс после урока и застал там Соколова и Лену Лейбман. Они были наедине, и это меня удивило. Павел Алексеевич сидел за учительским столом, а Лена стояла рядом, и у нее было заплаканное лицо. Я тогда подумала, что он отчитывает ее за оценки. Она плохо училась? Средненько, так же, как я или Аня. Вероятнее всего, они были любовниками и в тот вечер договорились о встрече. Соколов заехал за Леной на карте, поэтому она так быстро исчезла. Потом он увез ее на водолазную станцию и там убил. Даже если у них была связь, для чего Соколову ее убивать? Я сказал, вероятнее всего. Не исключаю, что эта версия ошибочна, но другой у меня пока нет. Будем работать с этой. А что тут мудрить? Пожала плечами Софья. Взять у него волосы и сравнить с тем, что нашли. У меня другой план. Надеюсь, ты мне поможешь? В чем? Сегодня в школе будет проходить мероприятие. Знаю, буду там выступать. Пойдешь в школу с той самой папкой. С рисунками Лены? Удивилась Софья. Зачем? Как только представится случай, покажешь папку Соколову и скажешь, что ее нашла у себя дома учитель рисования, и она принадлежала Лене Лейбман. Потом скажешь, что собираешься отдать папку матери Лены, но сначала хочешь показать ее мне. Зачем? Затем, что в папке, кроме рисунков, лежит дневник Лены Лейбман. Павел Алексеевич умный человек и не поверит ни единому слову. Смотря как сказать. Говорить надо уверенно. Это какой-то бред. Послушай, Соня. Николай ненадолго задумался, но потом все же продолжил. Соколов уже знает, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Если он виноват, то обязательно попадется в ловушку. Если нет, я буду рад. Думаешь, он попытается стащить эту папку? Он не попытается, он ее стащит. Тебе нужно только предоставить ему эту возможность. И что это даст? Основание для серьезных подозрений. Пока мы имеем только догадки. Ты будешь в школе? Конечно. Я не спущу с Колова глаз. Время подходило к 7. В актовый зал набилось 150 старшеклассников. С минуты на минуту ожидалось начало мероприятия. Но Соколов периодически уходил из зала по делам, потом возвращался. Заметив в пустом коридоре одинокую Софью, он громко предупредил. «Ты выступаешь второй». «А в списке я третья, сразу после директора драмтеатра». Планировали, что будет Рыльков, но он уехал с Ильей Ефимовичем Лейбманом на охоту. Решив, что наступил удобный момент, Софья подошла к Соколову. «Я немного волнуюсь. Все пройдет хорошо. Но вот что странно. Я видел здесь Николая Анохина. Он с тобой?» «Мы договорились с ним встретиться. Должна передать ему одну важную вещь». «Какую, если не секрет?» – спросил Павел Алексеевич. «Учитель рисования Лена Лейбман нашла у себя ее папку с рисунками». «Как грустно. Человека нет, а рисунки остались». «Но здесь не только рисунки», – сказала Софья. «В папке лежит ее дневник». «Уже читали?» – живо поинтересовался Соколов. «Нет, не успела». «Вы правы, лучше, если это сделает сам Николай». Соколов похлопал ее по руке, в которой была папка, и спросил. «Та самая?» «Да. А где, вы говорите, видели Николая?» «Только что был здесь». Оглядываясь, Соколов покрутился на месте. «Да вот же он». «Где?» Проследив за его взглядом, Софья посмотрела на лестницу, ведущую к тамбуру запасного выхода. «Идем». Соколов схватил ее за руку и потащил за собой. Она не сразу поняла, что ей нужно кричать, но было уже поздно. Соколов втащил ее в тамбур, прислонил к побеленной стене и стукнул об нее головой. Теряя сознание, Софья почувствовала, как он рвет из ее рук папку. Дальше была темнота. Очнувшись, она поняла, что на ней кто-то сидит. Когда открыла глаза, увидела Соколова. «Тварь!» – прошипел он. «Ты меня обманула. Убью. Прошу вас, не надо. Павел Алексеевич сдавил руками ее шею и начал душить, но вдруг его кто-то оттащил, и она увидела лицо Николая. «Чуть не опоздал, дура! Зачем ты с ним поперлась сюда?» Хватая воздух, Софья села, ей хотелось кричать, но она могла только сипеть. «Сейчас это пройдет», — пообещал Николай, подхватив ее подмышки, поставил на ноги. Прислонившись к стене, Софья наблюдала за тем, как человек в полицейской форме надевает на Скалову наручники. Вдруг тот вырвался, обхватил голову руками и громко взвыл. «Тихо!» — приказал ему Николай, а потом обернулся к полицейскому. «Дай мне несколько минут, хочу потолковать с ним один на один». «А я?» — прохрипела Софья. «Тебя в расчет не беру, стой и помалкивай». Когда полицейский ушел, Николай схватил Скалову за грудки. «Ты ее убил, говори». «Тебе это никогда не доказать», — проронил Павел Алексеевич. «А вот здесь ты ошибаешься, дядя», — с усмешкой заметил Николай. «Ох, как ошибаешься! У вас ничего на меня нет, кроме нападения на эту гражданку. Конечно, начнем с этого. Потом возьмем у тебя волосок. Все как положено. Запротоколируем и пошлем на экспертизу ДНК». «При чем тут ДНК?» — зло усмехнулся Соколов. 20 лет прошло. Ничего не докажете». «Докажем, дядя, докажем. Ты, сволочь, волосок лобковый на девчонке оставил. Не выкрутится теперь тебе». «Что?» «По волосу тому есть результаты экспертизы. Теперь дело за тобой, точнее, за твоим волосом. Найдем совпадение и сидеть тебе долго и счастливо. А мы его найдем, ты это знаешь». «Оформляйте явку с повинной», — крикнул Соколов. «Она шантажировала меня, а я в тот день узнал, что моя жена беременна. Мы 6 лет этого ждали. Мне предложили должность в городском отделе образования. Эта связь ломала бы всю мою жизнь. Что оставалось делать?» «Шиш тебе, дядя, а не явка с повинной. Никакого снисхождения. Ответишь за все по полной», — Николай крикнул полицейскому. «Забирай его и увози в отделение». «Коля?» Софья вцепилась в плечо Николая и стала его трясти. «Рылькова увезли на охоту. Лейбман убьет его». «Лейбману уже сообщили, он знает. И матери Ленкиной нужно сообщить». «Ей уже не нужно», — Николай опустил голову. «Почему?» «Пила много, сердце не выдержало». «Илья Ефимович знает?» «Я же сказал, ему обо всем сообщили». «Боже, какое горе! Давай отвезу тебя к тетке». «Не хочу». «Тогда куда?» «К тебе». Софья обвела руками его шею и, прильнув к Николаю, тихо заплакала. День 8. Она проснулась, но глаз открывать не стала. Вчерашняя решимость куда-то испарилась, и чем светлее становилось на улице, тем большее чувство стыда она испытывала за свой безрассудный поступок. «Соня», — над ней склонился Николай, — «я приготовил завтрак, теперь еду на работу. Позвони мне, когда проснешься. Ключи от квартиры лежат на тумбочке». Он поцеловал ее в лоб и вышел из комнаты. В прихожей хлопнула тяжелая дверь. Софья села в постели и начала прокручивать в голове события прошлой ночи. Все ли она сделала правильно? Не сказала ли чего-нибудь лишнего? Измучив себя сомнениями, Софья сделала вывод, что, проведя ночь с Николаем, совершила непоправимую ошибку. Все хорошо в свое время, даже любовь. В ее возрасте нельзя так безрассудно поддаваться эмоциям. Она хотела написать прощальное письмо, но потом решила, что не стоит. Просто оделась, вышла из квартиры и захлопнула дверь. По дороге к тете Маше Софья вызвала по телефону такси. Через полчаса машину до аэропорта. Услышав, что она улетает, тетя Маша страшно расстроилась. «Как же так, с бухты-барахты, не собравшись, не поговорив? Мне нужен на работу». Даже не попрощались. «Зачем прощаться? Завтра вышлю тебе билет, прилетай в Москву. Отец с матерью будут рады». Они так быстро расстались, что тетя Маша не успела даже всплакнуть. Софья, как никто другой, умела быстро собираться в дорогу и также быстро прощаться. Уже через несколько часов она сидела в самолете, который уносил ее в Москву. День 9. Всю ночь Софья промаялась, оплакивая свою неудавшуюся несчастную жизнь. К утру она мысленно остановилась на том, что у нее осталась только работа. Однако первый рабочий день дался ей тяжело. приемной, как всегда, ее встретила секретарша. «С приездом, Софья Михайловна!» «Надеюсь, на сегодня нет никаких встреч?» – спросила она. «Вы не назначали». «Ничего не ставь на сегодня, и пусть меня не беспокоит. Обед принеси к 12, обедать буду у себя в кабинете». Усевшись за стол, Софья положила перед собой телефон и стала смотреть на экран. Он оставался темным, ни звонков, ни сообщений от Коли не было. От этого хотелось разрыдаться или завыть в полный голос. И в ту минуту, когда она собралась это сделать, дверь приоткрылась, и в кабинете показалась глава секретарши. «К вам посетитель. Я занята», — рявкнула Софья. «Но он говорит, что срочно. В моем графике нет никаких встреч. По его словам, это очень срочно». «Кто он?» — спросила Софья. И секретарша, понимающе улыбнулась. «Николай Анохин из Камышлова. Говорит, что вы его ждете». Текст читал Алексей Сиевский.